Глава 24. Договоренности. Карета тихонько подпрыгивала на кочках. Эдвин вновь украдкой оглядел всех сидящих внутри. Кто бы мог подумать, что день закончится в такой компании. На город уже почти опустилась ночь. Повозка выглядела и ощущалась очень по-высокородному. Они с Мане сидели напротив Сета и Морна. А еще оставалось место для третьего человека на каждой стороне. Черная мантия был мрачен. Редкие ехидные смешки и кривые улыбки сошли на нет. После созерцания вражеской армии с балкона их разговор, пусть и не менее важный, прервался. Зато раздав через Горация все нужные приказы и, наконец, вернувшись к гостям после продолжительного ожидания, глава тайной службы известил, что из обители они прокатятся вместе. Теперь возница правил прямиком туда, куда, по словам Лиры, отвели притихшего Элви и где их должны были дожидаться спутники. Черная мантия выразил желание пообщаться со всеми упомянутыми персонами, чтобы окончательно составить картину происходящего. Как будто их последний разговор в замке был недостаточно убедителен. Обнадеживало, что то была определенно ситуация из ряда вон. Гораций даже поперхнулся и не сумел скрыть удивление, услышав, что начальник собирается выехать из замка, еще и без сопровождения. Морн пресек любые возражения, вновь подпустив металла в голос. Ситуация явно сложилась неординарная. Сет тоже хмурился и задумчиво смотрел в окно. Размышлял ли он о том, как поскорее покинуть Аргент, или же прикидывал шансы подошедшей к стенам армии, понять было невозможно. Судя по царящему в карете унынию, ответы на оба вопроса не были обнадеживающими. Махина, которую представляла собой сосредоточение столичной власти, пришла в движение, но чересчур медленно, как двигается огромный неповоротливый зверь, опасный, но не успевающий среагировать. Неизвестно, как часть информации должна была дойти до Вильгельма и как владыка на нее отреагирует. Морн ровным тоном предложил им не задавать подобных вопросов. Но сейчас даже сам Черная Мантия представлялся покинутым всеми и брошенным в бой в первых рядах, без поддержки свыше, с минимумом информации, разрозненный и подточенный изнутри гвардией, разосланными по континенту донесениями, которые, как следует, запаздывали. «Грустишь, дружок?» Вздрогнув, он повернулся к Мане, которая, подперев подбородок ладонью, пялилась на него. Она подмигнула. «Если Лис у нас старичок, то тебе тоже нужно подходящее прозвище. Мне куда больше нравится Эдвин». Девушка пожала плечами. «А мне нравилось сортировать цветы. Вместо этого целый день пришлось прошляться с вами. Но ничего, она неопределенно махнула рукой. Думаю, в ближайшее время вам будет чем заняться, а я сосредоточусь на своих делах». Выглядела она безмятежно, словно все тревоги прошедшего дня были смыты дождем. Он спросил прямо. «Тебе правда не страшно?» «Страшно. Смотря что ты имеешь в виду. Разгорающуюся войну? Или угрозу уничтожения континента, о которой вы со старичком болтаете? Или...» «Все это вместе». Девушка снова пожала плечами. «Я всего лишь наблюдаю со стороны, как всегда. Все сведения, которые удается добыть, это лишь мелкие веточки, брошенные в уже разгоревшийся костер. Бывало и хуже». «Правда?» Улыбка сошла с ее лица. «Нет». Сет внезапно хмыкнул. «Уж он-то точно повидал многое, в том числе в паре с Мане. Судя по всему, хуже и правда не бывало». «Лучше скажи мне вот что. Годвин сейчас зыркает на нас твоими глазами. Он тут? Эй!» Она помахала пятерней перед его лицом. «Может, просто попросить его уйти в небытие окончательно? Уважаемый изначальный, церковь вроде как чтит вас, как великого спасителя для всех нас. Можете, пожалуйста, прекратить все эти штуки с той стороной и упокоиться окончательно?» «Нет», — Эдвин осторожно соврал. Он промолчал. Но проблема вроде как именно в том, что сам он так и не смог умереть до конца. Из-за отголоска в медальоне. «Да простят меня все священнослужители симфории. Но жаль. Теперь из-за этого у нас куча проблем. Дружок, пообещай, что справишься. С махающими оружием остолопами есть кому совладать». Она покосилась на парочку напротив. «Но раз безделушка при тебе, то и ответственность тоже». Может, желая приободрить его, а может, пытаясь привнести в разговор еще больше беспечной фамильярности, она и правда протянула ему ладонь для рукопожатия. Эдвин подыграл, пожав ее. Но как только он захотел убрать руку, пальцы девушки сжали ее сильнее. Брови почти сошлись на переносице. Она несколько раз резко моргнула, будто пытаясь убрать царинку с век. Чувствуя, что еще немного, и на конечности образуется кровоподтек, Эдвин потянул ее на себя, слегка, потом чуть настойчивее. Он уж было решил, что придется бороться за свободу всерьез, но Манет тут же разжала пальцы, глубоко вздохнула. Сет приподнял брови, однако ничего не сказал. Морн и вовсе старался всю дорогу не смотреть на собственную дочь. Эдвин в замешательстве оглядел девушку. «Ты в порядке? Что такое?» «Да», хотя выражение ее лица говорило об обратном. Осознав, что как минимум двое в карете внимательно на нее смотрят, девушка отвернулась к окну. Сказала после небольшой паузы. «Иронично, что для спасения мира нужно убить того, кому все поклоняются. И он же своим существованием плодит новые и новые смерти. Словно рог преследует всех причастных, верно?» Раскиданные по плато тела на мгновение возникли перед глазами. Эдвин молча кивнул. Девушка, которая этого не увидела, вздохнула. «Что вынуждает людей обрекать себя на потери и лишения?» Юноша осторожно ответил, все еще не понимая, к чему она ведет. «Жажда власти и наживы. Я так полагаю». «Это точно». Сет тоже отвернулся к окну. «А еще?» «Вера в Годвина?» Он поморщился. «По словам Лиры, кто-то решил, что вернуть объект всеобщего поклонения в наш мир будет лучшей идеей из возможных». «Да уж, друж... Эдвин, а за что сражаешься ты?» Юноша открыл было рот, но замешкался, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Слишком много всего случилось за последнее время. Угрозы подменяли одна другую, будто блюдо за обедом. То же касалось и причин с этими угрозами бороться. Он снова вернулся на лесную поляну, где они с Лисом заночевали после побега из дубов. Ответ тут же нашелся сам собой. За родных и близких. Он не то что ожидал, скорее надеялся, что Мане повернется к нему и вновь отпустит какую-нибудь нелепую шутку, иначе разговор явно вел их куда-то не туда. Но девушка лишь сдавленно ответила. «Я так и думала». Эдвин моргнул, пытаясь понять, что ее так расстроило. Капли дождя стекали по стеклу, в котором отражалось напряженное лицо девушки, создавая иллюзию, что это слезы на ее щеках. Уточнить он не успел. «Иногда бывает полезно разобраться в собственных причудах, но у нас есть и другие дела». Морн, наконец, отвлекся от созерцания проносящихся мимо улиц. «Честно сказать, с допросами прекрасно справляется Гораций. Однако в ближайшие часы, а может и дни, он будет очень-очень занят, как и все мы. Не люблю покидать замок, но сегодня пришлось. Тем более я хочу обсудить с вами еще кое-что, пока мы не приехали». Убедившись, что завладел вниманием окружающих, Черная Мантия продолжил. «Проблема с принесенным вами медальоном стоит остро, но не так остро, как фаротское войско под боком». «Неужели?» Сет даже улыбнулся. «Почему же так?» «Из-за вопиющей некомпетентности всех причастных». Морн поджал губы. «И не сомневайтесь, под всеми я имею в виду и себя тоже. У нас были определенные проблемы с поставками ресурсов с рудников. Когда на это обратили мое внимание, я среагировал, но, как теперь очевидно, в недостаточной мере. И так можно сказать почти обо всем. Скитавшийся по симфории Бернал, навязанные фаротом переговоры и изоляция города, странности в поведении членов Государственного совета, неисполнение приказов внутри военного корпуса, перехваченные информаторы и еще куча других вещей, которыми вам не стоит забивать голову. В итоге слились вместе в огромный навозный ком». Он раздраженно одернул рукава мантии, прочистил горло. «В донесении, которое я получил при вас, было много всего интересного. Как нам уже косвенно подтвердил Хослоу, вашего белоголового, как и многих других, тайком вывезли с фаротского рудника. Имело место назначение нужных людей на посты, подкуп, махинации с документами и врачебными свидетельствами. Полный комплект». «Казалось бы, звучит паршиво, не так ли?» Черная мантия уставился почему-то на Эдвина. Тот пожал плечами. «Как и все, что мы успели обсудить за сегодня». «Верно. Но и это еще не все. Судя по всему, враг внедрился даже глубже, чем предполагалось». «Куда уж глубже?» Сет покачал головой. «Главнокомандующий». «Куда?» «Делегация, отправленная на рудник с целью разобраться с поставками, была собрана в спешке. И, честно сказать, вообще не представляла собой угрозы для такого грандиозного замысла, если смотреть со стороны. Это меня сильно смутило на тот момент. К счастью, я умею стелить перинку на будущее, поэтому перед отправлением посеял зернышко доверия между собой и представительницей дипломатического корпуса. Просто на всякий случай. И не зря. Это зернышко проросло в записку, которую вы видели. Создается впечатление, что вражеские агенты присутствуют на всех уровнях. Я больше не могу доверять никому в замке. Поэтому мы с вами разговариваем здесь. В состав делегации, как выяснилось, тоже затесался предатель. И отнюдь непростой. Убийца и наблюдатель под личиной юной девушки в роли прислуги. Вдумайтесь. Несколько лет назад подослать обученную девку, которая безропотно прислуживала высокородным на протяжении лет. И все для того, чтобы в нужный момент вставить там палки в колеса. Он запнулся. И почти получилось. В донесении сказано, что мой контакт выжил по стечению обстоятельств, почти столь же невероятному, как ваш рассказ. Содержание обрывается еще до того, как Фарот начал военные действия. Что сейчас происходит в городе и что с девушкой из делегации, знать не могу. И в нынешней ситуации узнаю не скоро. А теперь к делу. «Наконец-то!» — Мане закатила глаза. «Готовьтесь. Вся болтовня перед этим была лишь тем самым посевом зернышка». «Пусть так. Я хочу, чтобы вы помогли разобраться с этой частью фаротской армии». Повисла тишина. Затем Сет задал самый неочевидный вопрос из возможных. «Частью?» «Да». Морн нетерпеливо побарабанил пальцами по сиденью. «Думаю, у вас, уважаемый лист, военного опыта поболее, чем у большинства живущих в стране. То количество человек, которые мы видели из замка, явно не весь людской ресурс Асфетида. Смехотворно было бы думать взять аргент этой горсткой проходимцев». Эдвин подумал, что толпа людей на горизонте выглядела отнюдь не как горстка. «Но если так, значит, их станет еще больше». Глава тайной службы словно прочитал его мысли. «У Асфетида точно есть какие-то козыри в рукаве. Он своенравен, но отнюдь не безумен, чтобы просто отправлять людей на смерть. Полагаю, что армию раздробили для увеличения скорости марша. Согнали сюда столько людей, сколько успели, прежде чем в Аргенте хоть кто-то сумел подготовиться. Это наслоилось на множество ошибок с нашей стороны. Не удивлюсь, если ему известно о плачевном положении Хослоу и всего гвардейского корпуса в целом». Сет вмешался. «Я бы был в этом уверен. Хорошая подоплека, чтобы поверить в свои силы и начать все это безумие». «Да, но этого явно недостаточно. Полагаю, произойдет что-то еще. И хочу ударить до того, как придет подкрепление или будут вынуты на свет козыри, и хороший шанс для этого выдастся в ближайшее время». «Поподробнее. Единственное, что они сделали в первые же часы после прибытия, запросили переговоры». Вор поперхнулся. «Не рано ли?» «Рано. Очевидная уловка под прикрытием предотвращения кровопролития и готовности к диалогу. Я и без участия парламентеров могу представить, какие требования будут озвучены. Аргент их никогда не примет. Но пока они думают, что своими манипуляциями дают себе дополнительное время для маневров, мы тоже как следует подготовимся. И генерал передал, что настаивает на встрече за стенами города, на своей территории. Ублюдки боятся и правильно делают. Взамен он гарантировал парламентерскую неприкосновенность. Большой молодец. Я подобных обещаний не давал». Скатившись на ругань, Морн сцепил зубы, глубоко вздохнул и продолжил. «В ответ я навязал им конкретный срок. Встреча состоится на рассвете третьего дня с этого момента. Времени как раз достаточно, чтобы частично мобилизовать наши ресурсы, но не хватит им на полноценную подготовку». «И?» «Наш воинский резерв мне еще пригодится, когда переговоры пойдут не как планируется. А вот вы можете помочь уже сейчас. К тому же я не могу болтать о диверсии налево и направо, как уже было упомянуто. Высока вероятность, что предатели есть на всех уровнях. Но вы заявились из ниоткуда и собираетесь уйти в никуда. а между всем этим посодействуете тому, чтобы подавить эту войну в зародыше». Эдвин поерзал на сиденье. «Мне не нравится слово «диверсия», промелькнувшее в этом потоке слов, и не уверен, что хочу слышать объяснение. Я не из этих мест, и уже взял на себя слишком много, скажу честно. Думаю, такой здоровенный город с кучей людей должен сам справиться с огромной толпой военных». Мане одобряюще хмыкнула. Морн нетерпеливо покачал головой. «Если вы, юноша, считаете, что эта война, когда успеет набрать ход, не дойдет до ваших родных земель, то глубоко ошибаетесь. Ваш друг подтвердит. 20 лет назад пылал весь континент. И я вам обещаю, в этот раз Аргент не пойдет на меньшее. Вот только если мы быстро покончим со всем этим...» «Не слушай его!» — Мане почти крикнула. «Только что услышал, что ты здесь ради своей родни и приплел к своей болтовне. Это все...» Она отвернулась, к окну не договорив. «Это все манипуляции». «Благодарю за разъяснение, дорогая. Но в любой манипуляции найдутся условия, которые устроят обе стороны». «Вам нечего нам предложить, и нам нечего предложить вам. Мы едва выжили даже на пути сюда. Что уж говорить о противостоянии с целой армией». «Да?» Черная мантия покачал головой. «Если не ошибаюсь, сейчас со мной в карете сидят люди, каждый из которых обладает крайне незаурядными способностями». «О чем?» «Меня сложно удивить, особенно если учесть, чем занимается моя...» Он оборвал сам себя на полусловие. «Мой ответ все еще нет», — Мане фыркнула. «С треклятой тайной службой мы лишь обмениваемся сведениями, когда это выгодно, не более. Я все еще до конца не восстановилась. Хотя какая разница, ответ все равно был бы нет». «К счастью, дорогая, я и не собирался просить тебя подсматривать за солдатней, и без того представляю, как устроены военные лагеря. Нет, моя просьба в большей мере относится к вам двоим». Он поочередно посмотрел на Сета и Эдвина. «Перемещаться в пространстве и раскидывать врагов усилием воли, если я правильно понял из вашего рассказа. Достаточно неординарно, не так ли? Особенно если это все правда». «Не хотелось бы демонстрировать». Эдвин ответил за всех, подметив, что Лис как-то слишком уж долго помалкивает. И это было лишь раз, почти случайно. «Вот чего я от вас хочу». Морн полностью проигнорировал его слова. «Лично поприсутствовать на переговорах. Вам обоим придется помалкивать, уж вам-то, молодой человек, точно. У господина Лиса явно найдется, что сказать, исходя из прошлого опыта. Но вы нужны мне для другого. Послушайте их болтовню. Пригодится для будущих отчетов. А после этого разнесете армию в клочья. Так же, как сделали на плато под твердыней, по вашим словам». Эдвин поперхнулся, решив, что этот человек сошел с ума. «Я на переговорах между двумя городами, которые могут определить ход войны, это...» «Поступив так, как я прошу, вы эту войну почти остановите. У вас будет куча времени на подготовку и пространство для маневра после того, как захлебнется это первоначальное наступление. Красиво звучит, правда? Если кто и выберется оттуда, тем лучше. Пусть каждый прихвостень Асфетида будет в курсе, что на любое их действие у нас есть противодействие. Это поселит во вражеских сердцах страх. О том, что без вас подобное мы повторить не сможем, знать будет очень ограниченный круг людей. И подчеркну, когда задача будет выполнена, я не собираюсь удерживать вас тут насильно в роли оружия столицы. Разобраться с медальоном не менее важно, и вы можете рассчитывать на любую поддержку. Но я играю теми картами, которые получил в раздаче, поэтому мы с вами сейчас общаемся. А если нет, все же попытаетесь удержать на привязи? Нет. От лица столицы я прошу вас остановить готовящееся кровопролитие. Убив тысячи? Чтобы спасти сотни тысяч. Плато было в десятки раз меньше, чем территория, которую занимает лагерь. Эдвин добавил еще один аргумент. «А еще все произошло случайно. В башне, когда нам угрожала опасность, ничего не вышло. У вас как раз будет несколько дней разобраться со всем этим. Договориться с сущностью, которая, как я понимаю, сейчас слушает нас». Черная мантия внимательно посмотрел Эдвину в глаза. «А даже если что-то пойдет не так, вы вроде как не пострадаете». Он красноречиво чиркнул ногтем по собственной ладони. Удивительно, насколько живым и изворотливым умом обладал этот покореженный шрамами человек. Любой другой счел бы их безумцами или обделался от страха, увидев подобную связь с той стороной. Морн же, едва убедившись, что и такие вещи существуют, тут же попытался применить их в своих целях, рассуждая так, словно их умения были сродни способности добротно махать мечом. А еще выглядело так, будто его не шибко волнует вероятность успеха. Или же наоборот, черная мантия был чересчур в нем уверен. Похоже, в историю с медальоном он поверил сразу же, но о столице волновался в первую очередь. И поехал с ними только для этого разговора, а не ради дополнительных доказательств. Юноша сложил руки на груди. «Сомневаюсь, что когда мне там отрежут голову, она прирастет обратно». «Проверять не будем. В нужный момент свершите то, что должны, и многоуважаемый лист вытащит вас обоих в безопасное место, как было в Вествуде. Расстояние даже меньше, сил вам точно хватит. Я бы и вовсе предложил шагнуть прямиком из города туда и обратно, но, насколько понял, так это не работает». «Не работает», — отрезал лис. Голос его звучал хрипло. Эдвин внезапно осознал, старый ворюга и правда раздумывает над предложением безумца. Ностальгией ли по столице он руководствовался, или внезапно правда поверил, что подавить войну в самом начале — это меньше из зол, неважно. План черной мантии все равно звучал как дорога в один конец, только если не обладать такой степенью удачи, чтобы выбрасывать монетку ребром по 100 раз подряд. И у них явно были дела поважнее. К счастью, вор покачал головой и добавил. «Я не позволю так рисковать. Аргенту нечего предложить нам взамен. Не захотите помогать — плевать. Помощи не требовалось. До этого справлялись сами. Справимся и теперь. Мы лишь принесли вести, которые помогут избежать катастрофы. Если не хотите, чтобы город, а потом и весь континент сгорели дотла, то разойдемся мирно. Мы сделаем то, что должны, а со Светидом вам придется справляться самим». Эдвин мысленно согласился со всем сказанным и поблагодарил вора за благоразумие. Морн вкратчиво уточнил. «Разве оставить за спиной мирный, а не раздираемый войной город недостаточная награда?» «Недостаточная. Всего мирного вокруг уже давно маловато». В этот момент карета качнулась и остановилась. Поездка подошла к концу. Морн закончил чесать языком, мрачно зыркнул в окно, раздраженно пробормотал. «Можно было бы обосноваться в местечке получше». Странно было слышать подобное от человека, кабинет которого больше напоминал тюремную камеру с удобствами. Но уже ступив на дорогу, Эдвин догадался о причинах недовольства. Раз библиотека, в которой Лира проводила дни до этого, находилась, если уж не в самом центре Аргента, то в тени городского замка точно, значит, время поездки и окружения, в котором они сейчас оказались, намекали на то, что это местечко представляет собой обычный жилой район, один из множества. Черная мантия явно привык к чему-то более монументальному, а если и был готов трястись в карете через весь город, то в большей степени ради того, чтобы рассказывать им о планируемых безумствах. Улочки, по которым у Эдвина выдалась не самая приятная прогулка после побега из таверны Флориана в Вествуде, были чем-то похожи на эту, за исключением того, что в столице в целом было просторнее и краше. Ряды в меру высоких домов кругом, 2, 3, иногда 4 этажа, лишь в некоторых окнах слабо дрожал свет. С другой стороны, чего ожидать в столь поздний час? Они и так задержались, проведя в обители все время от рассвета до заката. Улица по обе стороны от кареты была погружена в сон. Немощенная земля под ногами, под напором непогоды превратилась в грязное месиво. Эдвин поежился, чувствуя, как капли текут по затылку. Он покрутил головой в поисках нужного дома, но если кучер остановил повозку прямиком напротив указанного адреса, то в этом месте виднелась лишь крупных размеров арка с железными воротами. В правую створку была вделана дверка поменьше, в обычный человеческий рост. Выше стена была полностью глухой, из чего юноша сделал вывод, что это еще не здание, а лишь проход к нему. Сет, которому Лира и доверила все инструкции по этому месту, подошел к воротам, взялся за кольцо двери и уже собирался постучать, но от первого же касания створка слегка приоткрылась. Неодобрительно покачав головой, вор шагнул внутрь. Морн, Эдвин и Мане последовали за ним. Кучер так и остался сидеть на козлах. За воротами оказался небольшой коридор, ведущий к площадке под открытым небом, вокруг которого и смыкались дома. Окна их выходили во внутренний дворик. По центру высилась статуя на квадратном постаменте. За ней явно давно перестали ухаживать. Черты памятника были стесаны. А еще он зарос травой и плющом. Разобрать, кто или что изображено, не получилось бы и при дневном свете. Странно, что со своего места он не смог разглядеть ни одного огонька света. Эдвин озвучил эту свою мысль вслух, на что Лис отозвался. «Бывший доходный дом, как я понимаю. Лира сказала, что помещение в их владении, но тут никто постоянно не живет. Отличное местечко, чтобы схорониться. Проклятие!» Последнее слово он прошипел одними губами и резко остановился. Эдвин едва не влетел ему в спину, вильнул в сторону и, выглянув из-за плеча, тоже замер. Прямо перед ними на траве лежал незнакомый мужчина. Нескольких мгновений хватило, чтобы понять, что он окончательно и бесповоротно мертв. На груди расползлось темное пятно, глаза были устремлены в небо. Должно быть постоянный сторож или специально выставленный в охранении человек, который и должен был отпереть ворота. Лис деловито достал из-за пояса нож, сделал предупреждающий жест, и никто даже глазом не успел моргнуть, оказался у двери, расположенной за памятником. Почему выбор пал на нее, Эдвин догадался, оглядевшись вокруг. Борозды во влажной земле в этом месте превратились в настоящую кашу, возвещая о недавних визитах. Эта створка тоже безропотно приоткрылась. Стоило вору только толкнуть ее ладонью. Он скрылся внутри. Несколько мгновений Эдвин слышал лишь стук своего сердца. Заметил, что Морн, поджав губы, смотрит на тело с гримасой то ли презрения, то ли отвращения на лице. Может быть, черная мантия прикидывал, стоило ли вообще лично ввязываться во все это. «Любой триумф строится на телах тех, о ком никто не вспомнит». Если подумать, то Годвин был прав. Неизвестно, что тут произошло в их отсутствие, но этот человек явно покинул мир лишь по одной причине. Оказался не в то время и не в том месте. Из черного прямоугольника двери вылетели отголоски непонятных звуков, которые заставили юношу нервно дернуться. Но в тот же момент Лис вновь появился в проеме и поманил их рукой. Тихо произнес: «Угрозы нет, но...» Не договорив, он дождался, когда все ступят за порог. Даже Морн сделал это немедля, галантно пропустив Мане вперед. У входа царила темень, однако даже так Эдвин разглядел следы борьбы. Валяющаяся на полу лампа тут, перевернутый стол там, и, главное, еще пара трупов. Один у лестницы, второй у ближайшего порога. Ненавидя себя за вздох облегчения, Эдвин убедился, что ближайший из них ему тоже не знаком. Но стоило взглянуть на того, что лежал чуть в стороне, и ноги тут же отказались повиноваться. Лорик лежал навзничь, зубы были сжаты в оскале даже после смерти. Глаза почему-то опухли, кожа вокруг них выделялась нездоровой краснотой. Обреченный на молчание серый плащ перегородил с собой вход в комнату, будто не хотел пускать никого внутрь даже после ухода на ту сторону. Доспеха на нем не было, одежда успела пропитаться кровью от ран. В дверном проеме на фоне слабо мерцали отблески каминного света. Вор, который сам выглядел, словно уже одной ногой на той стороне, стремительно шагнул в этом направлении, без сомнений успев обойти весь этаж и осмотреться. Подойдя ко входу в соседнюю комнату, Эдвин аккуратно переступил через труп, оглядел крупных размеров столовую, которая, судя по всему, использовалась не по назначению. Огонь едва пылал, но все же позволял оценить обстановку. Пораженный юноша замер на пороге. Тело Корина лежало прямиком на большом столе по центру. Следы жизнедеятельности и чужого труда вокруг намекали на то, что Парацельс и правда успел вдумчиво и кропотливо осмотреть мертвеца. Стараясь не приглядываться к белоголовому, который даже после ухода на ту сторону пока не обрел должный покой, Эдвин скользнул взглядом по сторонам. Бардак в помещении был на несоизмеримо более высоком уровне, нежели у входа. Словно по комнате прошелся ураган. Почти вся незакрепленная мебель была либо перевернута, либо вовсе разбита. То же самое можно было сказать о посуде и мелкой утвари. С содроганием он обратил внимание на потеки крови в некоторых местах, но больше тел, к счастью, пока не наблюдалось. Эдвин с облегчением увидел, что Сет уже пересек комнату и присел возле Гааза. Старик стоял на коленях, на его скуле виднелся свежий кровоподтек. Однако в остальном пожилой целитель вроде бы был цел. Цел в достаточной мере, чтобы все это время хлопотать над привалившимся к стене Басей. Здоровяк сидел почти напротив входа, с мрачной миной снося докторские ужимки Парацельса. Синяков на нем было куда больше, а на бедре прямиком под распоротой штаниной виднелась рваная рана. Над ней Гаас и хлопотал, отвлекшись только для того, чтобы быстро оглядеть пришедших и вернуться к работе. Если присутствие незнакомца в лице Морна и удивило его, то старик никак это не выказал. Больше никого в комнате не было, они подошли поближе как раз в тот момент, когда Лист тихо уточнил, что произошло. Врач почти уткнулся носом в рану, не отреагировал. Бася, поморщившись от его действий, а может и от вопроса, ровно ответил. «Принц, тот парень, который сиганул с башни». Эдвин похолодел. Этот парень, при всей капризности и лоске во внешнем виде, уже продемонстрировал, насколько может быть опасен. Сет не дрогнул. «Расскажи мне все». Бася приподнял голову, уставился на Морна. Глава тайной службы сложил ладони за спиной и приветливо кивнул. Приветливость эта граничила с издевкой. Серый плащ нахмурился, но вор куда мягче повторил просьбу. «Расскажи нам все. Он был здесь. За нами следили. Явно ждали, когда мы покинем библиотеку и готовились к атаке. Он заявился сюда не так давно. Вы едва разминулись. Сколько их было? 5. Уже осталось 3». Бася кивнул в сторону входа. «Там лежит один из этих, у входа. Еще одного найдете наверху. Я как раз был на 2 и рванул к лестнице, услышав шум. От наших был только человек в саду. Лира не хотела, чтобы нам мешали. Он мертв?» «Да». Плащ кивнул, иного ответа он не ожидал. Затем, глубоко вздохнув, принялся докладывать, явно тратя больше слов, чем в иные дни ему требовалось на целые сутки. «Доктор Лира Карпелия над Белоголовым, прямиком с момента прибытия. Мы с Лориком дежурили поочередно. Девочка маялась, занималась сборами. Ждали вас. Уже начали беспокоиться, но не суетились, как и было обговорено. За ворота они проникли почти бесшумно, а потом было уже слишком поздно. Это место не предназначено для обороны, особенно при внезапной атаке. И правда, ушла скотина, как вы и говорили». Морн оглядел присутствующих. «Приношу извинения, продолжайте». Принц уже знал, чего ожидать, подготовился. Со входа его люди рванули к Лорику. Он успел заблокировать собой проход и прикончить одного, но ему бросили каким-то порошком в лицо. Судя по глазам, он почти ослеп, после чего добили. Я настиг их уже за порогом. Продержался какое-то время. Бася взглядом указал на потеки крови на полу. Но это были не бандиты из подворотни. Убийцы, опытные. Как минимум 2 оказались не столь опытными. Голос Гааза звучал глухо. Лицо Баси ожесточилось. «Этого недостаточно. Пропустил удар». Он посмотрел на бедро. «Потом еще один». Могучей рукой он провел по затылку. «Вырубился на некоторое время». «Рассказывать можно долго, но все произошло очень быстро, считанные минуты. Когда плащи вышли из игры, принц взялся за тех, кого считал менее опасным. Думаю, нас 2 оставили в живых намеренно». Парацельс посмотрел на Лиса с болью в глазах. «Донести новые правила игры как для Ордена, так и для нашей компании». Эдвин понял, что ему очень и очень не понравится то, что он сейчас услышит. Мелкая гадкая мыслишка, которую он давил в себе с момента, как зашел в комнату, была озвучена Годвином, который вдруг решил позлорадствовать. «Что хуже, найти тела друзей на поле боя или же не найти их вовсе?» Гаас тем временем продолжал рассказывать, подхватив у Баси нить истории. «Без плащей мы оказались беспомощны. Один из головорезов принца оттащил меня от стола, приставил нож к горлу, и не только». Старик ощупал синяк на лице. «Чтобы остальные не дергались. Элви все это время визжал, не переставая, но даже не пытался дать деру. Для него последние сутки явно были непостижимы по уровню кошмара». Парацельс горько махнул рукой в противоположную от камина сторону. Переглянувшись с Сетом, Эдвин сделал пару шагов в том направлении, заметил то, на что не обращал внимания все это время. В темном углу, куда свет долетал слабее всего, из-под обломков мебели торчала нога, почти слившаяся с окружением. Пересилив себя, он подошел еще ближе, чувствуя, как Морн дышит ему в затылок. Элви по прозвищу Хорек лежал в самом углу, будто пытался спрятаться от происходящего за перевернутым столом. Что у него отлично получилось, юноша даже не заметил этого на фоне остального бедлама. Жаль только, что сокрыть таким образом удалось лишь собственную смерть. При падении блаженный упал на живот, поэтому его лица и видимых повреждений Эдвин не увидел. Но руки и ноги несчастного изогнулись под странными углами, а на пол натекла лужа крови. Сглотнув, он услышал, как доктор говорит. «Не знаю, смогли бы мы добиться от Элби большего, но если и да, у принца были другие планы. Эти люди точно не собирались оставлять его в живых для будущих допросов. Белоголового полностью проигнорировали, из чего могу сделать вывод, что все ниточки обрезаны. Тела не скажут нам многого. Отчасти готов это подтвердить. Несмотря на всю необычность ситуации, я изучил физиологию несчастного, и она полностью... Газ!» Лис перебил его, яростно потер переносицу. «Где остальные?» Целитель запнулся. Эту часть рассказа он явно оттягивал как мог. «Как я уже сказал, с лезвием у горла я ничего не мог сделать. И Бася тоже, понимаете, они...» «Парацельс!» «Их забрали. Спеленали обеих и вывели». Доктор нервно облизнул губы. Задержавшись напоследок, принц почти на пальцах крайне доходчиво пояснил, что мы все кончим одинаково, если вздумаем вмешаться под ногами или отправиться в погоню. Но о каком преследовании могла идти речь? Лорик мертв, Бася был без сознания, а я просто старик. Они и Лиру они забрали с собой. Эдвин почувствовал неприятный холодок, ничего общего не имеющий со знобом от ранее стекавших по лицу холодных капель дождя. Почему-то в глубине души возникла уверенность, что если бы он оказался здесь раньше, произошедшее на плато быстро ушло бы на второй план по сравнению с тем, что увидел бы принц напоследок. «Как я уже сказал, думаю, нас оставили в живых в назидание. Они должны удержать нас от необдуманных поступков. Алира является сдерживающим фактором для Ордена. Также он передал сообщение». «Какое?» «Вы знаете, что мне нужно», — так он сказал. Эдвин инстинктивно ощупал безделушку сквозь одежду. Тут же вспомнил, что проблема уже давным-давно не только в медальоне. Тот отозвался холодком и вкрадчивым голосом. «Обменять свою жизнь на парочку других — чудесный выбор». «И еще передал записку». «Записку? Какую, будь он проклят, записку?» «К концу этот гад заметно расслабился». Даже извинился, что у него не так много времени на болтовню. Адресовано тебе. Передал ее, похлопал меня по плечу и вышел. Я сразу занялся раной Баси, вот. Доктор выудил из кармана клочок бумаги, передал Лису. Тот надорвал маленький конверт со своим именем. Выудил на свет листок бумаги. На просвет Эдвин увидел, что строчки выведены аккуратным ровным почерком со множеством завитков. Принц продолжал источать свою презренную высокородность, даже не присутствуя в комнате. Вор ровным голосом зачитал. «Приветствую тебя, мой новый враг. К сожалению, при нашей первой встрече нас прервали. Но полагаю, когда ты читаешь эти строки, то счет за эту дерзость уже закрыт сполна. Отличный трюк с поимкой ножа. Выражаю свое восхищение и делаю вывод, что девчонка вам всем и правда дорога. Другая, не менее важная мысль, которая появилась после стольких дней наблюдения, полагаю, медальон все же таскает мальчишка. Как грубо и некрасиво, Лис, если уж ты додумался нарушить условия заказа, то такую ношу стоило возложить на себя, и только на себя с самого начала. Но сделанного не воротишь, мы все это понимаем. Не могу знать, как все произошло, но заранее отсчитаюсь». В живых остались те, чья смерть не принесет мне особой пользы. Им заготовлена честь передать тебе послание. Если так и произошло, то заодно эти люди уже успели рассказать, что женщины отправились с нами. Думаю, это будет хорошей причиной удержать от любых необдуманных поступков как тебя, так и этих здоровяков в плащах. Что будет дальше? Вы не попытаетесь найти меня или каким-либо образом нарушить условия предлагаемой сделки. Они очень просты. Мне нужны медальон и мальчишка. В противном случае я верну вам ваших дам постепенно, по кусочкам. Вынужден извиниться, но после случившегося в башне не имею никакого желания выходить на честную дуэль. Быть может, когда-нибудь она и случится, однако сейчас у нас есть дела и поважнее. Пока я пишу эти строки, тучи над городом сгущаются, в прямом и переносном смысле. Так что прошу извинить, но у нас нет всего времени этого мира. Завтра на закате я буду ожидать мальчишку в доме с красной крышей на второй по счету улице от Южного рынка в сторону городской стены. Озвучу очевидное, больше вы его не увидите, но дамы будут возвращены в целости, как только моим людям сообщат, что сделка состоялась. В случае, если он явится не один или содержание этого письма будет проигнорировано, можете быть уверены, соответствующие приказы уже розданы. И в таком случае девушки не доживут до следующей полуночи. Думаю, эти условия прозрачны и честны. Желаю принять неизбежное и, наконец, обрести покой. Но если не получится, то в будущем, когда захочешь разыскать меня, я буду ждать. Всего наилучшего, П. Лис закончил читать. Морн требовательно протянул руку. Помедлив, вор передал ему листок. Черная мантия пробежал взглядом по тексту. Хмыкнул. Приняв письмо из его рук, Эдвин вперился взглядом в строчки, перечитал дважды. Мане подняла обе ладони вверх, мол, я и так все поняла. Листок возвратился к Сету. Парацельс вновь вернулся к ране Баси, явно пытаясь чем-то занять руки. Серый плащ, словно не замечая этого, через всю комнату смотрел на тело своего товарища, распростертое на пороге. Эдвин ощутил, что пустоту в груди нужно как можно скорее заполнить, придумав, как им теперь выпутаться из этой дерьмовой ситуации. Но в голову ничего не шло. Глава тайной службы, явно не столь шокированный, прочистил горло и уточнил. «Теперь во все услышанные истории поверить куда проще. Похоже, вашей компании ни дня не удается прожить спокойно. Позвольте уточнить, что вы планируете делать? Могу ли я сначала спросить?» Гаас посмотрел на него. «Вы тот самый человек, которому утром именно так». Глава тайной службы криво оскалился. Гаас вопросительно уставился на Сета, но тот покачал головой. «Боже!» Бася внезапно глухо пробурчал. «Зря я снял доспех. И Лорик тоже. Расслабились. Я свой снял очень давно. И, поверь, стало только лучше». Вор мрачно покачал головой. «Успех кроется не в количестве металла на теле, а в мастерстве. Начинаешь полагаться полностью на себя. Ты сделал, что мог». Эдвин вспомнил, как Лис разобрался с парочкой гвардейцев голыми руками у него на глазах, и был склонен с ним согласиться. Будь даже Бася более подготовлен, скорее всего, они просто потеряли бы еще одного из своих. Или вообще всех. Чтобы передать записку, живые не нужны. Принц лишь усилил эффект, проявив это избирательное милосердие. «Он сделал больше». Плащ кивнул на мертвого друга. «Больше не значит лучше. Если бы ты тоже умер, никакой пользы это не принесло бы. У нас теперь много дел впереди». «Не думаю, что стоит доверять этой болтовне, старичок. Ваших дам явно будут держать где-то вдали от места встречи, но я бы не верила, что их отпустят, даже если Эдвин явится к этому принцу на поклон». Мане цокнула языком. «Знаю. Это не имеет значения. Эдвин — неразменная монетка, чтобы отдавать его этому ублюдку. Но ведь можно поступить совсем иначе, не так ли?» «Приятно слышать. Но это тоже не имеет значения». Юноша нервно сделал два шага в сторону, развернулся, прошелся обратно. Он ощущал себя запертым в невидимой клетке. «Если я не встречусь с ним завтра вечером, они и Лира уйдут в небытие». «Похвальное геройство. Замечательная инициатива». Вор скрестил руки на груди. «Но напомню, на другой чаше весов весь остальной континент. Не думаю, что у того, кто нанял принца, планы на тебя и безделушку хоть сколько-нибудь соответствуют нашим. Мы не можем допустить...» «А что мы можем допустить? Оставить все как есть и просто двигаться дальше? Такое будет предложение?» «Мане верно сказала. Нет уверенности, что их отпустят, даже если ты явишься куда сказано. Но лучше попробовать, чем бросить их умирать. Со мной все будет в порядке». Он потряс в воздухе ладонью с недавно обретенным шрамом. Лис скривился. «Устойчивость к ранам не защитит тебя от удара по голове и крепкой клетки впоследствии. А может, чего-нибудь и похуже. Даже особо не напрягаясь, я могу придумать сотню способов замучить того, кто более вынослив, чем обычный человек. Некоторые умения могут стать проклятием, нежели благом. Будь уверен, принц придумает, как совладать с твоей сущностью. Эти люди охотились за медальоном задолго до того, как мы вообще встретились». В стороне от него Морн задумчиво покивал, по всей видимости, придумав 101-й способ кого-нибудь замучить. Эдвин повернулся к Басе. «Лира теперь в заточении. Что сделает Орден?» Серый плащ выглядел мрачнее тучи. «Неважно, что захочет и сможет сделать Орден. Сама Лира была бы против. Потеря медальона и тебя, парень, будет означать, что мы все можем начинать готовиться к уходу на ту сторону в самое ближайшее время. Можно начинать готовиться к этому и так. Откройте глаза пошире. Тут война прямо у порога. Мертвые белоголовые в этой самой комнате. Они убили Лорика, Элви, и теперь собираются убить Лиру и Ани. Все это уже давно не только об этом несчастном медальоне и обо мне. Просто попытавшись протащить его на край континента и отворачиваясь от проблем, мы ничего не добьемся». «Речь достойная человека, который погружен в отчаяние». Эдвин мысленно приказал Годвину заткнуться. Сейчас ему было плевать, насколько божественна и велика эта сущность. Вперевшись взглядом Сета, он повторил его позу, скрестив руки на груди. Стараясь, чтобы голос звучал ровно, уточнил. «Ты правда готов проигнорировать записку и двигаться дальше?» Вор несколько мгновений молчал. Его поросшие щетиной скулы слегка подергивались, будто мужчина готовился сплюнуть на пол вместо ответа. Однако все услышали уверенное «нет». Эдвин удовлетворенно кивнул. Другого он и не ждал. Лис, которого он встретил в мастерской Вамоса, мог оставить за спиной что угодно. Тот, с которым они прошли весь путь из Срединных земель до Аргента, мог пытаться обмануть только себя самого. Хорошо, что они оба это понимали. Эдвин устало стянул с головы свой убогий, влажный от дождя чепец. «Не стоит обманываться!» Он посмотрел на Басю. «Что бы Лира ни говорила, наше предстоящее путешествие к впадине — это поход в один конец!» «Даже если мы туда доберемся, то за процветанием симфории будем наблюдать уже из небытия, или же за ее окончательным падением, судя по последним событиям. Толку спасать мир, люди в котором стремятся уничтожить друг друга. Может, нам, конечно, и повезет выбраться, но об этом рановато думать, учитывая, сколько всего паршивого происходит вокруг». «Эдвин, а потому я хочу потренироваться в умении выживать прямиком на этом ублюдке». И заодно убедиться, что раз уж мы взвалили на себя худшую задачу из всех возможных, время и усилия не будут потрачены попусту. Он уже один раз пытался убить Ани. Просто так, потому что она оказалась вместе с нами в неподходящем для этого месте, а теперь похитил ее и Лиру заодно. А госпоже Августин можно сказать многое, но ее нынешнее положение по тяжести сопоставимо только с бременем, которое она на себя взвалила, а потом поделилась с нами». «Кажется, мы думаем об одном и том же». Он едва не скрипнул зубами, после чего добавил. «После башни мы собирались просто сбежать, оставив угрозу где-то позади. Корин заставил усомниться в этом». Он глазами указал на труп Белоголового. «Армия Фарота лишь укрепила эти сомнения, а теперь давайте уйдем из Аргента, заставив принца как следует пожалеть, что он вообще позарился на этот медальон». «Рад, что вселил в тебя уверенность в собственных силах». Хотелось заткнуть уши, но шепот был прав. Похоже, он был, наконец, готов полностью положиться на древнего бога, существующего где-то далеко отсюда. И только время покажет, было ли это ошибкой. Юноша замолчал, осознав, что все присутствующие и оставшиеся в живых внимательно смотрят на него. «Что?» Парацельс откашлялся. «Мальчик мой, у тебя голова как серебро». Сперва Эдвин не понял, о чем он говорит. Затем провел ладонью по короткому ежику на макушке. Сейчас он не мог этого видеть, но был готов поверить целителю на слово. Видимо, данная ему при рождении темная шевелюра окончательно уступила место седине. Черная мантия подал голос, тоже не сводя глаз с Эдвина. «Чудесная речь, юноша. Но я повторю свой вопрос. Что же вы намерены делать?» Уже по привычке, словно это было... Само собой разумеющимся, все повернулись к Сету. Вор поморщился. «Для начала как следует подумать. Осталось меньше суток. Единственное, что мы можем сделать, найти их быстрее, чем солнце вновь начнет опускаться за горизонт». «Самый большой город на континенте и считанные часы, чтобы найти в нем двух прелестных дам». Мане подняла один из перевернутых стульев, присела на него. Я бы с радостью вам помогла, но не могу заглянуть на каждый чердак и во все подвалы Аргента, даже если бы хотела. От тебя, старичок, тоже толку немного. Чтобы шагнуть куда-либо, надо знать, куда идешь, верно? И от любого из наших никакой особой пользы. Даже если в них вдруг прорежется геройство вместо жажды монет. «Я могу известить орден», — Бася отодвинул прочь руку Газа. «Точнее, мне придется известить орден. Погиб один из наших, похищена Лира, и в этом месте небезопасно. Но в срочных поисках это не поможет». Парацельс несмело уточнил. «Но если собрать вместе всех тех, о ком вы говорите, то, возможно...» Кислая мина на лице каждого из присутствующих была ему ответом. «Даже если представить, что для поисков удастся задействовать любого, даже самого дальнего знакомца в этом городе, Аргент велик, а время поджимало». Глава тайной службы оглядел их хмурые лица, покачал головой. «Очень драматично и в какой-то мере похвально. Но сказал бы, что преданность, самая ценимая мною из качеств, порой она толкает людей на бездумные поступки, что я сейчас и наблюдаю. Но думаю, что смогу вам подсобить». Мане мрачно посмотрела на отца, должно быть, на родственном уровне, сразу почувствовав, что он хочет сказать. Эдвин, не будучи столь догадливым, но зная, что нужно цепляться за любую соломинку, вновь обратился вслух, осторожно спросил. «Каким образом?» «Каким образом? Юноша, я понимаю, что после всего, что вы видели и слышали за сегодня, можно было усомниться в состоятельности каждого, кто занимает хоть какую-то должность в столичном замке. Но с навалившимися извне трудностями мы... Я разберусь. Как-никак в этом и заключается моя работа. Просто потребуется чуть больше усилий и времени, чем обычно. Но что касается вашей проблемы... Она, к счастью, сосредоточена в главном городе Симфории, прямиком в этих стенах». Он поводил пальцем в воздухе. «Явно имею в виду не эту комнату, а весь Аргент целиком». В глазах Морна блеснули искорки. Даже ухмылка спала с лица. Он зашуршал мантией. «Это мой город. Если нужно найти в нем утерянную кем-то иголку, я это сделаю. Иначе давно стоило уйти на покой». В повисшей тишине Сет посмотрел на него из-под лобья, но ничего не сказал. «Чудесное предложение, и все же...» Юноша уточнил, полагая, что разгадал причину мрачной мины на лице вора. «Вы сможете найти их?» Черная мантия не разочаровал, хихикнув. «Если можешь сделать что-то, то никогда не делай это просто так. Многое из сказанного вами, юноша, делает вам честь. Но геройство и бескорыстность никогда не были присущими мне качествами». «Это правда», — Мане поморщилась. «Поэтому заключим небольшой договор. Вы знаете, о чем я прошу. А взамен вы получите возможность вернуть своих дам в целости». Эдвин замер. Да, он знал. Они знали. Нанести упреждающий удар по армии Фарота на рассвете через несколько дней. Если к тому моменту Ани и Лира будут еще живы, а он сам свободен, задумка уже не выглядела столь дикой. Скорее наоборот. Честная сделка. Два безумных замысла. Один в обмен на другой. Судя по тому, что я видел за последние недели, скорее поверил бы, что вы все и организовали, чтобы подтолкнуть нас к этому решению. Принц точно не ваш подручный. Вы льстите мне. Морн опять растянул губы в кривой улыбке. Его шрамы побелели. Должно быть от удовольствия. Да, это был бы потрясающий поворот событий. Увы, все не так. И тем хуже для вас. Впрочем, если бы я хотел вас заставить что-то сделать, то есть множество других способов, нежели похищать девушек. Ведь вы могли бы и не спасать их в попытке сберечь самого себя. Как и сказал, порой преданность затмевает здравый смысл. А потому... Он протянул свою сухую руку юноше. Тот посмотрел на нее, затем покосился на Сета. Мнение Лиса тоже было бы неплохо услышать, учитывая, что в планах обеих сторон он должен был принять самое активное участие. Но мужчина смолчал, что было лучше любого ответа. Эдвин пожал протянутую ладонь. «Вы найдете их. А вы поможете мне разобраться с гнилью, которая пытается поразить мой город». Они кивнули друг другу. Морда вновь закутался в свою мантию и ссутулился, словно пытаясь нивелировать мнимую торжественность момента. Парацельс нервно сказал. «Не знаю, о чем вы только что договорились, но надеюсь услышать подробности о второй части сделки в самое ближайшее время. А пока предлагаю сосредоточиться на том, чтобы выяснить, где держат девушек. Потом мы отправимся туда». «Не только», — Эдвин покачал головой. «Проку от их спасения не будет, если принц после этого все еще будет дышать нам в спину. Он желает встретиться со мной на закате. Я думаю, стоит дать ему эту возможность. Напоследок». Шепот довольно забурчал. Пожилой доктор замер с открытым ртом, закрыл его, вновь открыл, но ничего не сказал. В глазах старого лиса зажегся огонек, будто он услышал ровно то, что хотел услышать. А может, просто показалось. Черная мантия протянул. «Чудесно. Но напоминаю, что после этого у вас еще останутся обязательства передо мной и Аргентом. Так что постарайтесь выжить». «Постарайся выжить». Глава тайной службы и древний бог сказали одно и то же в унисон. Первый — с нажимом, второй — со странным смехом в голосе. Эдвин посмотрел на побелевший шрам на лбу мужчины, украдкой почесал свой собственный на бедре. Под выживанием Морн явно подразумевал не банальную попытку не умереть. Открыл рот для ответа, но в этот момент виски сдавило. Мир вновь размылся и собрался воедино, будто в качестве напоминания, что уверенность в завтрашнем дне осталась позади. Поэтому, глядя в мудрые глаза черной мантии, юноша просто кивнул.